По правде сказать, у Академии есть что-то вроде гостиницы для таких, как мы. Еще в монастырские времена монахами и наемными шаманами были возведены 4 так называемых дома духов. Ну или храма, как хотите называйте. Теперь они стоят по углам воображаемого квадрата со стороной в 50 километров, в центре которого вот это центральное здание. Там волны потока протекают особым образом, даже архонту не понять, кто внутри. А зверям очень удобно и комфортно. Можно отдыхать, пообщаться с собратьями, если те могут ответить, и самосовершенствоваться. Слушай ты, птица, тычок тигриной лапой в грудь едва не заставил Стуния потерять равновесие. Ты ничего не забыл? А если мы срочно понадобимся Ари, как мы его услышим? Я только хотел сказать, что могу научить вас всех зову. Обиделся Филин. Вижу, отбрасывающей волной вы уже владеете. Формируется точно так же, только модулировать надо голосом. Стуний создал между крыльями такой же шар энергии, что я сжимал в кулаке, но вместо деформации натурально крикнул в него, не произнося ни звука в слышимом диапазоне. Я здесь, на лестнице к славе. Мощно, признал Красный, ковыряясь задней лапой в ухе. Километров на 250 во все стороны слышно было, это если голосом, довольно надулся Филин. А когда шаман Бубен Берета использует его удары для подачи сигнала, их и на другой стороне планеты слышно будет. Азбука Морзе, я вспомнил, как называлась система кодирования информации для простейших передающих устройств, придуманная на Земле. Даже микрофон не нужен, лишь так называемый телеграфный ключ. Уникальное, по сути, изобретение, позволяющее радистам прошлого принимать сигнал даже когда он ниже уровня помех, что ни с каким голосом не прокатит. Как раз вслушиваясь в нарастание фонового шума и его убывание, ни одну полярную экспедицию спас телеграфный ключ, подключенный к примитивному передатчику. Выходит, шаманы изобрели нечто подобное гораздо раньше. А теперь предлагаю все же всем со мной перелететь в храм. Опять вдруг засуетился узорчатый. Он на мгновение уменьшился, проскочил под лапой зеленой и взмыл в воздух. А то я тут нашумел. Вот же скотина крылатая. Возмутился Ра. Еще и одного со мной цвета. Позорит благородный красный. Мы его догоним, договорим и найдем тебя вечером, когда тебя поселят в кампусе, пообещал Кир. Если что, кричи, будь осторожен. Ная лизнула меня в щеку, и только потом сжалась до своих обычных размеров. Надеюсь, вас никогда ласково не лизал энергетический тигр, ощущения непередаваемые, но не то чтобы прям приятные. Фамильеры дружно прыгнули за красной точкой, успевшей умотать к горизонту, а я повернулся и принялся подниматься дальше. Что мне еще оставалось? Я прилежно крутил головой, даже постоял на площадке перед дверями главного входа, мысленно запечатлевая открывшуюся панораму. Однако собственные мысли меня заботили куда сильнее. Поразмыслив, я пришел к выводу, что солнечники от Гранда могли взаимодействовать со зверями потока без связи. Просто попросить, договориться на какой-то взаимовыгодный обмен. Вот зачем древнему монастырю нужны были дома духов. Интересно, сейчас подобный подход используется? Что-то мне подсказывает, что да. Другими словами, в Академии осталось гораздо больше от монастыря, чем могло показаться на первый взгляд. Военные ведь никогда бы не отступились от простой и понятной квадратно-гнездовой планировки, если только пришлось бы подстраиваться под неудобную гористую местность. Здесь же, добравшись до наблюдательной площадки перед главным входом в здание меч, я вдруг понял, что вижу. Затейливая планировка улиц кампуса, или как правильно, кадетского жилгородка, и зеркально расположенные учебные зоны все-таки сложилась в единую картинку. Именно под этим углом зрения еще помогло, что я скорее почувствовал, чем увидел потоки витальной энергии. Академия – это несколько сотен тысяч человек, собранных более-менее в одном месте. Преподавателей и кадетов едва наберется пятая часть, остальное – обслуживающий персонал, от сотрудников службы безопасности до садовников и сантехников. И все они вынуждены перемещаться по рабочим нуждам, ходить на обед и прочее. Движение, направляемое планировкой, обычно создает помехи течению потока, и только, но не здесь. Используя тот же принцип, что и первые корабли-колонизаторы, города ловили и структурировали энергопотоки. Лопатками, турбинной стенками служили сами жители, завораживающее и впечатляющее зрелище, или, скорее, осязалище. Видел-то я все не глазами. Два потока били в основание здания меча, частично поднимаясь вверх, частично расходясь по другим адресатам. Ух, в двери главного входа я проходил, словно стукнутый по голове самым пыльным мешком этой части галактики. Бен Ферандо уже ждал меня, как обещал. Насмотрелся, экс-абордажник так и лучился весельем. Пойдем, последнее на сегодня для тебя значительное событие. Разговор с ректором, не хухры-мухры. Думаю, ты уже понял, что новичков редко ведут к нему на прием. А почему спуститься нельзя? Не впопад задал я вдруг засвербевший вопрос. Меня все не отпускало полученное впечатление. Ну, почему на лестницу славы нельзя выйти просто так? А ты попробуй, предложил учитель. Вот прямо сейчас, возьми да выйди. Какая-то детская подначка. Развернувшись, я сделал шаг и уперся в невидимую стену. Барьер. Причем, зуб даю, из энергии потока, вот только уже с расстояния в несколько сантиметров он не ощущается от слова совсем, как и не ощущался тот, что его создал. А вот и первая на моем пути плюшка от перераспределения энергии. Интересно, как реализовано. Привыкай, ты в академии, ухмыльнулся Бен. Тут много таких штук, я тебе говорил. Хм, филин. Учебные корпуса со странностями. Бывший абордажник сойдет за полувеликана, наверное. Лестницы, ведущие в разное время на разные этажи, спросил я. Нет, такой галиматьи точно нет, открестился Ферандо. Как тебе в голову подобная концепция только пришла? Надо быть полным идиотом, чтобы в учебном учреждении мешать студентам и преподавателям перемещаться по зданиям. Фух, показалось. Я тебе кое-что по дороге покажу, пообещал мастер. Идем. И мы пошли. Наставник не спешил, позволяя самому почувствовать и убедиться в том, что рассказанное им реально работает. Зал медитации. Такой есть на каждом этаже, позволяет быстро отдохнуть и вернуть утраченную концентрацию и распустить забитые мышцы. Перед экзаменами тут яблоку упасть негде. Глупо отказываться от такого преимущества, согласился я. Невидимые ветра не только продували насквозь мое тело, но и натурально заставлял волосы шевелиться. Даже не знал, что так бывает. Главное, не пересидеть, а то голова болеть будет, поделился со мной своей мудростью когда-то сам прошедший Академию Бен. А еще, медитация не заменит сна. Всегда помни об этом и старайся выспаться. А то я помню чудаков, что по три дня зубрили, а потом на зачетах такую околесицу несли, что хоть стой, хоть падай. Причем сами не могли понять, что не так. Парочку вообще заподозрили в приеме запрещенных веществ. На гауптвахту отправили на время обработки анализов крови. И двое суток там продержали. Видимо, результаты анализов несли в распечатанном виде через все подвалы с завязанными глазами. Хотя, а чем это я? Военные же. Просто наказали. А вот зал отрешения открыл передо мной комнату Ферандо. Здесь, насколько это вообще возможно, заблокирована энергия потока. Кроме той, что принес с собой. Лучшее место, чтобы разобраться в себе. Или понять, почему прием не получается. Хочешь зайти, что-то не очень, признался я. Из помещения веяло потусторонним могильным холодом и какой-то вселенской пустотой. Если будут проблемы с отработкой приемов, и заподозрит в недостаточном старании, могут сюда принудительно отправить, негромко предупредил мой первый учитель. Впрочем, это ведь не про тебя, надеюсь. Я сглотнул. Тут хуже, чем в карцере. Не скажи, покачал головой мастер. Сенсорику реально помогает отрабатывать. Мне вот пришлось самому сюда ходить на старших курсах, добровольно. Думаешь, почему я вас тест так гонял на восприятие течения энергии в теле противника? Сам еще больше задолбался, слишком поздно дошло, как это полезно. Вдвоем с другом сюда ходил. Один делает прием, другой смотрит. А потом, не без твоей помощи, мне пришлось его убить. Я аж закашлялся от такого перехода темы. Ладно, подскажу реальный лайфхак. Уже перед кабинетом ректора остановил меня экс-абордажник. Среди занятий по выбору есть экибана. Считается, что составление экспозиции из живой и мертвой органики помогает упорядочить собственную энергию. После прохождения обучающих курсов, тебе дают свободу творить. 2 часа корпеть над кучей листьев и переместить по итогу 1 веточку на сантиметр, считается нормальным. Главное, научиться не храпеть. Глава 8. Ректор. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. То, что ректор где-то поблизости, ощущалось уже на этаже. И не по каким-то там загадочным эманациям, а прямо по планировке и отделке. Словно в здании, где заседает правительство государства, оказался. Широченные коридоры, все тихо, респектабельно и тяжеловесно. Темное дерево в отделке и везде ковры, но при этом никаких излишеств. Зато, например, если кому-то придется ожидать приема, сможет расслабиться в отлично спроектированных креслах, положив свои документы или планшет. В таком месте Ферна меня и притормозил. Мы с Дэном, однокашники и старые друзья, удивил меня учитель. Вот только он сумел взлететь очень высоко. Когда мы разговорились в первый раз после многолетнего перерыва, шла речь о найме сюда преподавателем, даже не сразу понял, как он изменился. Так что и ты можешь обмануться добрым дяденькой ректором. Экс-абордажник задумался, подбирая слова. Дэниел всегда был себе на уме, никогда бы не подставился, как я, из-за чего мне пришлось из армии уволиться, считай, бежать, и брать новый ИД. Ли все подстроил бы так, что плохиши сами бы прокололись и подставились. Но даже это не главное. Бен помедлил. Чем выше ранг, тем сильнее он влияет на мозги. Это не принято упоминать, но столь широкая и прочная связь со звездным потоком не может не сказаться на личности солнечника. Магистр уже не просто человек. Внимательно слушай и запоминай, что он скажет. Каждую фразу, каждую оговорку. В том числе и когда будет казаться, что Дэниел шутит и балагурит. Я уже не говорю про недопустимость вранья, он его в лёт определит. Лучше промолчи. Ты понял меня, Ари? Понял и отнесусь к разговору со всем вниманием, заверил я наставника. Вот и хорошо, идем. Бен Ферандо и Карин Талани по вашему приказанию. Хватит уже разводить строевщину, поморщился хозяин кабинета. Ари, так ты себя предпочитаешь называть? Не слушай этого пройдоху в шляпе. Когда мы только выпустились, был твой первый учитель раздолбаем побольше меня. Выглядел глава академии, как слегка постаревшая модель. На таких вот дядьках в моей прежней жизни висели модные пальто, дорогущие часы и золотые украшения. Их фото были в глянцевых журналах, причем изображались такие плейбои всегда рядышком с частными джетами, спорткарами или солидными лимузинами бизнес-класса, ну и красотками в вечерних платьях. Победитель по жизни, короче. Дэниел Ли имел легкую проседь в темных волосах, в районе висков в основном, белозубую улыбку, совершенно неуставную и очень ухоженную бородку, а также теплый взгляд прицельных корабельных систем класса линкор. Я аж поежился, почувствовав связь, связавшую нас вместе со зрительным контактом. Ректор Академии тоже оказался учителем. Спасибо, что привел кадета, Бен. Магистр явно не собирался уделять время своему ставленнику в Академии. Можешь идти. Тем более, я уже неделю жду от тебя учебный план по пятой группе. Если все так срочно, подпиши досрочное прекращение командировки и возвращение к работе, сделав пару пассов над своим массивным коммом. Ферандо со скучающим выражением лица отправил что-то своему начальнику. Получив визу на электронный документ, он с тем же выражением лица прикоснулся двумя пальцем к полю своей неуставной шляпы. Честь имею, Ари, ты знаешь, что делать. Вот же бюрократ хренов, фыркнул ли в спину бывшему сослуживцу. Как ты только его терпел, пока он тебя учил. Мастер, отличный наставник, с жаром возразил я, ничуть не покривив душой. Он научил меня всему, включая обращению с деньгами. Вы ему только что премию выписали, уверен. Иначе бы он ее прямо с вас до сих пор требовал. Похоже, старина Бен и впрямь может брать персональных учеников, покачал головой ректор. А я, грешным делом, подумал, что это ты такой талантливый. У меня прямо с языка рвалась фраза про то, что грешным делом думать не стоит. Обстановка, внешний вид, понимание, какую должность занимает магистр Ли, все это будто клещами приходилось держать в уме, не позволяя тону одаренного заставить меня отвечать непочтительно и грубовато. Скорее всего, после этого меня бы как следует осадили, заставив проникнуться совершенной ошибкой, и после демонстративно простили, вселив некий страх перед главой академии. Хорошо, что Дэниел не еще полностью разобрался во мне. Тем временем, не добившись вообще никакой реакции, ректор вновь уставился на меня, поймав взгляд. «И ты ничего не хочешь мне сказать?» Наставник гонял нас с сестрой в хвост и в гриву, пожал я плечами, вдалбливал науку абордажного боя, приговаривая, что больше ничего нужного нам не знает. Именно эта наука спасла меня на борту пиратского носителя. Факт, не зависящий от моего таланта. КХМ, не разрывая контакт, наклонил к плечу голову ректор, с таким видом, будто разглядывает диковинный фрукт. Мол, ну и как это есть? Ладно, замнем для ясности. Ах, да, Карин, ты усаживайся, усаживайся. Разговор у нас будет долгим, а я не тот человек, который любит смотреть, когда перед ним тянутся. Спасибо. Изображать из себя несгибаемого кадета, который ни за что не сядет в присутствии высшего начальства, я не стал, и аккуратненько устроился на сиденье простого, но, как выяснилось, очень удобного кресла. Подумал еще, что ректор очень трепетно относится к комфорту. Вся мебель у него в кабинете вроде бы выглядит просто, а на деле, похоже, как с этим креслом, скрывает доработки, отличающие ее от казенной в лучшую сторону. У тебя по лицу видно, что ты слегка не в восторге от поступления в самую престижную военную академию 100 миров. Ректор, внезапно, не стал вызывать секретаря, а сам ушел к чайному столику в дальней части кабинета. Вернулся с двумя чашками, над которыми поднимался пар, будто не уверен, правильное ли решение принял. Ничего у меня такого на лице не было, конечно. Просто первая попытка меня эмоционально раскачать провалилась, и магистр предпринял следующую. Хотя, может, и правильно делает. Наверное, стоит перестать уже жестко глушиться и опять показать эмоции. А, может, он просто смог считать, что я чувствую себя немного потерянным. Все-таки, последние годы звери всегда были рядом со мной, а тут я впервые остался совсем один. Умом понимая, что они рядом, нужно лишь только позвать, но... Короче, в эмоциональном плане ощущая здоровенную такую дыру внутри, можешь говорить свободно, махнул рукой магистр. Во второй он держал чашку, из которой как раз собирался сделать глоток. И нет, я не читаю твои мысли, даже архонтам такое недоступно, по крайней мере они так говорят, ха-ха. Просто таких вот напряженных мальчишек перед моими глазами побывало великое множество. И, знаешь, наработался механизм понимания того, о чем они думают, и о чем, например, думаю я. Подыграл я, раз уж он сам же сказал, что можно говорить свободно, о том, что боишься своего выбора. Да, тебе сейчас кажется, что выбора тебе не оставили, фактически загнали в угол и предложили к рассмотрению не лучшие варианты, что не любишь всю эту военщину, форму, уставы и распорядки. Ну, форма мне нравится, вставил я, красивая, но ты ошибаешься. По поводу формы, Даниил ли на миг сбился, пару раз хлопнул глазами, а потом неожиданно расхохотался, да еще так заразительно, что я сам не удержался от ответной улыбки. Парень, выдохнул он несколько секунд спустя, теперь я понимаю, что старина Бен в тебе нашел. Ну, кроме твоих выдающихся способностей, конечно, не скромничай, я знаю, что они у тебя есть. Нет, не по поводу формы, когда я говорил, что ты ошибаешься, то имел в виду военщину. Это же военная академия, а твой наставник тебе уже рассказывал историю храма, из которого наша элитийская академия возникла. Да, уверяю тебя, главный принцип обучения остался неизменным. Кто не может прыгнуть, фигурально выражаясь, выше головы, становится в этих стенах отличными воинами и покидают их, чтобы служить. Сильные, способные на принятие самостоятельных решений, не просто одаренные бойцы, еще и квалифицированные офицеры, кто поведет за собой, если понадобится. Именно так сохраняется власть одаренных от поколения к поколению, когда своих людей ведут вперед сильные и достойные. Тут ректор все-таки отпил из своей чашки. Моя так уже была наполовину пуста. В чаях я научился немного разбираться и нахождение на ведьминском пути помогало, более-менее смог определить состав. Локтиской травы в составе заварки занимала где-то четверть от навески, а вот особо талантливых академия готовит к иному, раскрыть все грани своего дара. Человечеству нужны солнечники высоких ступеней постижения пути, способные на просветление и прозрение. И неважно, где будет работать будущий магистр, станет врачом, способным исцелять непобедимые болезни и останавливать эпидемии, командующим одним из военных округов, ученым, делающим фундаментальные открытия, да хоть юристом, ведь такой юрист обязательно создаст законы, оздоровляющие общество. Даниил с улыбкой проследил, как я отставил пустую чашку и закругли свою маленькую агитационную речь. Конечно, не все смогут пройти данный путь, от ученика до магистра или хотя бы до грандмастера. И те, кто не смогут этого сделать, все-таки тоже станут офицерами, ведь военные дисциплины вы будете проходить одинаково. Но даже если так и случится, тебя все равно не заставит подметать плац плазмометом. А что, могут? Сделал большие глаза я, переваривая услышанное. Получается, если я стану грандом, мне спишут вторые 10 лет контракта? Интересно как? Можно сказать, меняет дело в корне. Запросто. Но для этого нужно быть действительно одаренным. Последнее слово магистр явно выделил кавычками. Не знаю, насколько со мной был искренен этот импозантный дядька, но после его слов я действительно почувствовал немалое такое облегчение. Учиться и совершенствоваться я был всегда готов, а вот строем ходить и надевать сапоги на свежую голову – нет. Так что, если все именно так, как сказано, я готов выложиться в погоне за такой сладкой морковкой. Тем более, что ты, Карин, обладаешь хорошим потенциалом, продолжил свою мысль Дэниэлли. И здесь для тебя есть все условия, чтобы сделать несколько очень важных шагов на пути солнечника. Уже сейчас ты ближе к мастеру, чем к подмастерью, так что я не исключаю, что закончишь учебу ты уже в ранге грандмастера, и магистром станешь быстрее, чем я. А магистров, как ты понимаешь, не ставят перед фактом. Иди и работай там-то. Они, если и служат, то на уровне государства или больших кланов, и сами выбирают, как. А архонты? Хорошая цель, коротко хохотнул ректор. Архонты, Каринталани, не служат никому, или всему человечеству разом, и противостоят таким угрозам, которые я себе даже представить не могу. Разговаривали мы с ним еще около получаса, на самые разные темы, но так или иначе связанные с путем солнечника. Магистр пару раз, очень вскользь, прошелся по железной рубашке, как и Игорь Дрейк, отметив, что комбинирование разных школ – это тупиковый путь. Однако больше в беседе он давил на то, что бояться будущего у меня нет никаких причин. Мол, мы очень все заинтересованы в том, чтобы ты, Карин Талани, стал сильнее. При этом у меня сложилось такое впечатление, будто с тем же успехом Дэниэлли мог бы говорить на совершенно иные темы, все равно какие. И главной задачей этого разговора являлись не наставления ректора курсанту первогодки, а дальнейшее прощупывание последнего на предмет вменяемости, что, в общем-то, вполне объяснимо. Как-никак этот пацан в одиночку вырезал пиратский крейсер-носитель, да еще и Гранда самолично умудрился отправить на досрочную встречу с предками. Черт его знает, что там у него в голове после этого перемкнуло. Как бы то ни было, завершился разговор тем, что магистр заверил меня в том, что я могу к нему обращаться, если вдруг почувствую, что это нужно, и взгляд еще такой, многозначительный сделал. Но вообще для этого есть Бен Ферандо, который является руководителем группы, в которую я зачислен, и был выдан дрон, такой же, с помощью которого я передвигался по застенкам СБ. Занятия у тебя начнутся с завтрашнего дня, так что сегодня можешь отдыхать, или познакомиться со своими сверстниками, с которыми предстоит учиться. Напутствовал он на прощание. Совет был вполне уместным, не в плане отдохнуть, я так-то и не работал, а познакомиться, изучить, так сказать, обстановку, чтобы составить собственное мнение об этом месте. А то фасад я видел, приветственные речи послушал, осталось понять, какие настроения тут внутри царят. Машинные мозги проводника выстроили кратчайший путь от точки А до точки Б, небольшой сюрприз. Добираться до выделенного жилья в студенческом городке требовалось на своих двоих. Транспорт только для преподов. Потому летающий помощник повел меня прямо через территорию, где шли занятия на открытом воздухе. В какой-то момент я вышел к небольшой площадке, где группа мальчишек лет 10-12 увлеченно играли в баскетбол. Самый обычный, без всяких VR-ов и прочей технологической ерунды. Вот только мне хватило одного взгляда на эту забаву, чтобы понять, мяч они кидают с усилением, да и вообще играют с постоянным использованием дара. Хотел привычно пройти мимо, но не тут-то было. Проекторы наплечников внезапно нарисовали в воздухе яркие цифры 5. Эй, рыжий пацан в красной футболке и синих шортах поднял руку, прекращая игру, и повелительно указал мне на землю рядом с собой. Видимо, он был старостой или дежурным и пользовался своими полномочиями для просмотра статуса однокурсников. А чтобы я все понял правильно, еще и добавил, ты, который тоже с пятого, иди сюда. Остальные сразу же рассыпались в полукольцо, без агрессии, вроде, но с прозрачным намеком. Если посмотреть сверху, выглядело, как построение волчьей стаи, окружающей добычу. Погуляй по территории, Карин, вздохнул про себя. Познакомься со сверстниками, но не стал изображать глухоты или демонстративной дерзости. Кивнул и подошел к огненноголовому курсанту. «Ну», — сказал, останавливаясь в шагах в четырех от вожака. Постарался, чтобы прозвучали мои слова без вызова, но и не обреченно, как это происходит у ботанов, сталкивающихся со школьными хулиганами. «Чего звал?» «Да вот, смотрю, незнакомый кто-то ходит», — с открытой улыбкой пояснил курсант. «Новенький, что ли?» «Ага, только приехал». И сразу в ВИА-группу, удивился он, давя на «А», где должна была быть «О», считал общедоступную инфу с головставок. «Умник, опасный, значит», и вроде бы говорил пацан без наезда, без откровенного хамства и даже с какой-то толикой дружелюбного любопытства, но чуйка буквально кричала, что поведение его напускное. Так что вместо ответа я просто пожал плечами, типа, ну вот так, и что, крещение еще, небось, не проходил, товарищ Рыжего, крепкий такой десятилетка, подошел и встал вместе с ним. Я вздохнул, блин, ну почему все именно по этому сценарию проходит, а, че, типа бить будете, придумал тоже. Совсем неискренне возмутился главный в этой стайке, тут, как бы, военная академия, за такое можно и под отчисление попасть. «Слушай, а сыграй с нами, у тебя ранг какой? Подмастерье». Только это я и успел произнести до момента, когда разогнанный рывком баскетбольный мяч устремился мне в лицо, с хорошей такой скоростью и силой, которая бы сбила меня с ног, не успей я среагировать. «Лови». А это слово Рыжий произнес уже после того, как мяч оказался у меня в руках. «Поймал, ага», — хмыкнул я, отпуская его на землю и ставя рядом свою сумку. «Ну ладно, давайте сыграем, только с мячиком, это как-то отстойно. Ща я вас научу, как играют правильные солнечники». И медленно сформировал между ладонями плазмоид шаровой молнии. Глава 9. Интерлюдии. Часть 1. Я. Год 1139 от начала экспансии. Планета Луа на периферии зоны влияния 100 миров. Тестерада Сталани, 10 лет, ведьма, подмастерье солнечник, на каникулах. У каждой из планет есть свой характер. Не потому ли широколиственные леса одной словно создавались для неторопливых прогулок, а на другой, кишмя кишат ядовитыми пауками и прочими гадами, превращающими в ад даже попытку ненадолго заглянуть под кроны. Тот, кто присвоил имя Луа на этому миру, определенно смог понять его душу. Ее, ласковая и мягкая, она приняла поселенцев, безропотно позволяла добывать дерево, радовалась, казалось, каждому новому жителю, и грустила, если кто-то улетал, пожив и успев понравиться. На душе у Тестерадос лежал хороший такой камень, как бы ноги не отдавил, когда падать оттуда будет, а он обязательно упадет, стоит только увидеть Ари, что так и будет. Тес смогла поспорить на миллиард кредитов без всякого риска, это же Ари. Впрочем, по его зверям она тоже соскучилась, но куда меньше, чем по братику. Братику, хм, в последнее время это слово ей не нравилось. Другу, лучшему другу, так лучше, но все равно как будто не хватает чего-то. Правильные слова имелись, но юной ведьме пока боязно было произносить их даже мысленно. И так одновременно в жар и холод кидало, когда она думала о том, кто ее спас и вытащил с самого дна. Да что там, Ари практически совершил невозможное. Идущая по пути матери, она смогла стать солнечником-подмастерьем. Даже мама не смогла взобраться выше ученика, и теперь проигрывала две из трех учебных схваток, никакое ведьмовство не помогало. Талани младшая нахмурилась. Пока она училась у матери, Ари тоже времени не терял. Настолько не терял, что получил приглашение на индивидуальное ученичество у мастера-профессора, причем не какого-то, а ведущего зоолога в зоопарке на планете Сателлите, да еще и кланового, пусть из малого клана, который спокойно перекинул 1000 кермов на перелет до Кармануты и назад для Тессы и мамы Кони, будто они у него в карманах завалялись. «Поглядим, что это за фрукт, этот Игорь Дрейк», — сказала тогда Констанция. «Если он что-то в ущерб Ари задумал, я узнаю, и просто откажу ему, даже драться не придется, нужно только немного подготовиться к встрече». Потому вылет несколько отложили, вроде как по рекомендации этого самого Дрейка лететь на лайнере, который заходит на Луану где-то раз в 3 месяца, а на самом деле чтобы успеть вырастить и собрать некоторые ингредиенты. И все успели, с запасом, оставалось еще несколько дней, но сердце Тесс никак не желало успокаиваться. Ей бы радоваться скорой встрече и радоваться Зари, понятно ведь было, что в их захолустье подходящего наставника для него никак не найти. Тем более Дрейк прозрачно намекнул, что будет рассматриваться возможности им с мамой остаться в мире Сателлите, причем не просто так, а получить локальное гражданство, так называемую прописку. Здорово ведь, даже очень, и именно из-за этого очень ведьмочке и не верилось. Уж слишком ее жизнь побить успела, чтобы в такую удачу сходу поверить. Надо перестать гадать и просто дождаться встречи, наконец сказала сама себе, волевым решением отодвигая от себя тревожность, и, словно в издевку, именно в этот момент ее ком подал сигнал о входящем сообщении. «Атари, я принял решение продолжить свое обучение в военной академии Литии», после своих обычных слов о том, что соскучился, написал Карин. «Когда ты получишь это сообщение, я уже начну учиться. Прости, что не удалось обсудить это решение с тобой и мамой Кони. Поверь, я все взвесил прежде чем согласиться стать кадетом. Есть такая идиома, как из-за угла пыльным мешком приложили». Примерно такую степень ошеломления испытала Тесс, прочтя это. Письмо продолжалось, но девочка даже не стала смотреть, что там дальше. Потом, все потом, мама, мама. Констанция оказалась дома, и тоже получила свое письмо. Оказывается, в рамках республики существует организация, которой можно совершенно законно присваивать одаренных детей, если только они скажут «хочу у вас учиться». Гребаные традиции гербаных солнечников. Она уже успела через поисковик узнать самое важное, про то, как военная академия смогла обойти ее статус официального опекуна. «Но мы ведь тоже, отчасти солнечники, мам», растерянно напомнила Тесс. «И потом у ведьм все еще хуже, там вообще не спрашивают», мрачно согласилась старшая Талани. «Ничего, мы это так не оставим. Мне пришло письмо от Дрейка, тот ссылается на некие обстоятельства и просит прощения за то, что зря нас побеспокоил, и в качестве извинения просит оставить себе перечисленные деньги. Я хотела ему демонстративно вернуть, но раз такое дело, используем во благо. Сейчас перерегистрирую забронированные билеты на лайнер до Лити. Придется доплатить, но это ничего, денег нам хватит. Ненадолго, правда, цены в столичном мире несуразные, но задержаться и хотя бы попытаться встретиться с Карином получится. Кстати, чем твое письмо заканчивается?» Тесс тут же подняла ком к глазам. «Да, чуть не забыл. Кузнечик капитана Коса Фаркаша подвергался нападению бандитов, была предпринята попытка абордажа. Но ты же знаешь, после уроков учителя мы сами этих пиратов в трубочки скручивать можем. Так что не просто отстояли корабль, но и нападавших уделали. Половину призовых равными долями отправляю тебе и маме Кони. Подарок. Только, пожалуйста, распорядитесь разумно. Этот Фаркаш», — скрипнула зубами ведьма. Как можно было нарваться на пиратов в секторе, где битком пограничников и военных самый приличный из всех, кто сейчас в порту, и в целом для торгаша, с отличной репутацией. А это, что? Она потыкала пальцем в экран планшета. Ведь ясно же, что контрабанду перегружали и кто-то кого-то решил кинуть. И ведь не побоялся ввязаться с Юнгой на борту. «Мам, ты же видела наши спарринги», — покачала головой Тестерадос. «Ари там их всех раскидал, они и пикнуть не успели. То, что он выглядит паинькой, совершенно не значит, что он беззащитный». «Ничего, с Фаркашем и Харанзи я еще поговорю», — пообещала старшая ведьма. Это могло показаться пустой угрозой, если не знать о ее темном прошлом. И если вся эта история с Академией случилась по их вине. «Мам, тут перевод пришел», — побледневшая девочка поднесла ком к глазам. 125. Видно, корыто было совсем так себе. Чуть успокоилась женщина. 125 тысяч кермов, не до конца справилась с голосом ее дочь. Повисло молчание. Даже для много всякого повидавшей Констанции сумма была заоблачной. Она даже близко не держала в руках подобных денег, никогда. Даже на порядок меньше разом не держала. Но ошеломление не помешало ей проверить источник дохода, как у опекуна, у нее было это право. Да, призовая выплата, налоговые отчисления произведены. Однако получается, если Ари отправил им половину, всего было 500 тысяч. «Ари там что, крейсер захватил в одиночку?» — в пространство спросила она. Разумеется, никто не ответил. «Ладно, самое главное для нас, мы теперь точно сможем добиться встречи с Карином, Тесс, и сможем задержаться на Элитии столько, сколько нужно». Младшая Талани только вымученно кивнула. Местоположение искусственного космического объекта засекречено. Четригас, ведущий аналитик планетарного отделения службы безопасности Карманута. Когда большое начальство вызывает на личный прием, это редко заканчивается чем-то хорошим. Даже если ты плохого ничего не делал. В идеальном мире между ценным специалистом и руководителем высокого ранга вообще нет никаких прямых связей. Их друг от друга отделяет целый слоеный пирог иерархии. Четригас как раз и являлся этим самым ценным специалистом, ведущим аналитиком планетарной СБ, входящий в состав материнской структуры службы безопасности 100 миров. и как-то совсем не ждал, что в ближайшем будущем его ждет встреча с начальником СБ целого сектора. При этом, он действительно был хорошим аналитиком, Чет прекрасно понимал, что стало поводом для этой встречи. Не так уж и много за последнее время в деятельности их ведомства было событий, способных разрушить обычную цепочку субординации. Чтобы за рядовым сотрудником прислали корабль-курьер, без объяснения причин доставили его на безликую базу и там привели в совершенно унитарный кабинет, который, судя по всему, и использовался для подобных встреч, таких, которые нельзя афишировать, и лучше всего проводить лично. На самом деле, всего одно событие. Дерзкая операция разведки доминионов свободы, которая увенчалась бы успехом, если бы не один одаренный мальчишка, Карин Талани. Четригас был уверен, что именно этот паренек, за несколько дней сдружившийся с его младшим сыном, и стал причиной внезапного полета по координатам, которых не было в официальных навигационных справочниках. «Здравствуйте», — произнес он, входя в этот самый безликий кабинет, больше похожий на допросную комнату. Серые металлические стены, никаких элементов декора или украшений, а из мебели только стол и два стула, один из которых уже занимал начальник секторального департамента службы безопасности. Выглядел он, как обычный клерк среднего звена какой-нибудь корпорации. Контора приветствовала такую вот незапоминающуюся внешность своих сотрудников. Тем, кто обладал яркими приметами или неординарным видом, как правило, предлагали строить карьеру на других направлениях. Даже опытный в составлении словесных портретов Чет понял, что на описание визави у него уйдет всего несколько скупых слов. Солнит, средний рост, среднее телосложение, светло-русые волосы и правильные черты лица. Такие, с которых даже его цепкий взгляд соскальзывал, отказываясь фиксировать особые маркеры. Разве что, когда начальник слегка улыбнулся, приветствуя подчиненного, аналитик заметил небольшой скол на переднем зубе, который, к слову, было довольно легко исправить, но собеседник, по каким-то неведомым мотивам, до сих пор этого не сделал. «Добрый день, Чет», — произнес он, — «позволите так, без чинов, КХМ», — немного сбился с мысли аналитик. «Конечно, Эдриан», — повторно продемонстрировал скол на зубе руководитель. «Зовите меня Эдриан. Разговор у нас с вами пойдет конфиденциальный и деликатный, да и я, по его результатам, буду скорее просить вас об услуге, чем отдавать приказы. Так что, полагаю, это будет уместно». Чеду пришлось подавить желание нервно сглотнуть. Когда беседа начинается с такого вот заявления, ждать можно чего угодно. Особенно, применительно к предмету этой беседы, теперь-то он был полностью уверен, что разговор пойдет о Карине Талане. И предложения, что прозвучат в ходе этой встречи, совершенно точно относятся к категории тех, от которых нельзя отказаться. Как бы собеседник не уверял в обратном. «Конечно, Эдриан», — кивнул он, и не дожидаясь приглашения, сел на свободный стул, показывая тем самым, что правила игры он принял, и готов к продолжению. «Вы отличный аналитик, Чет, поэтому я не буду ходить вокруг да около», — произнес начальник секторального департамента. «Полагаю, вы прекрасно понимаете, о ком у нас с вами пойдет разговор. Карин Талани», — качнул головой Чет. «Верно, Карин Талани, мальчик, который в одиночку обезвредил весь экипаж пиратского крейсера, да еще и пригнал его в пространство Карманута. Ребенок, который, пусть и невольно, сорвал одну из самых успешных операций доминионов за последние 5 лет. Мы тщательно проверили его, начал был аналитик, но Эдриан прервал его едва обозначенным движением кисти. Конечно, никто и не говорит, что вы плохо справились со своей работой. В рамках вашей компетенции, конечно. Последнюю фразу руководитель произнес с легким нажимом, показывая, что работа над делом о похищении сервера с данными оборонного предприятия до сих пор продолжается, только на другом уровне, допуска к которому у сотрудников планетарной СБ нет и быть не может. «Разумеется», — кивнул Чет, — «то, что я сейчас вам скажу, должно остаться между нами, вне зависимости от того, какое решение вы примете по результатам нашей беседы», — продолжил Эдриан. «Подписку, как вы понимаете, брать я не стану, ведь она сама по себе оставит след в базах данных службы и позволит привлечь к вам ненужное внимание. Поэтому доверюсь вашей порядочности и здравому смыслу». И вот в этом месте Четригас все же сглотнул, нервно. Ведь после подобных заявлений у тех, к кому они обращены, либо резко взлетает карьера, либо, собственно, по причине второго варианта аналитика сглотнул. «Благодарю». Все, на что его хватило, это выдать ответ не севшим от волнения голосом. «Что же, тогда перейду непосредственно к делу», – удовлетворенно кивнул Адриан. «Согласно регламенту, в рамках проводимого расследования упомянутого дела, служба проводит обязательные генетические исследования всех вовлеченных в него лиц. Недавно нами были получены результаты этих исследований. Довольно интересные результаты, скажу я вам, Чет». Собеседник выдержал короткую паузу, филигранно настраивая Ригаса на максимальное внимание к своим словам. «Как вы, несомненно, знаете, большие кланы не слишком-то одобряют усилия нашей службы, чуть дело коснется их представителей. Потому, например, СБ не были предоставлены генетические карты ни одного из 9 этих сообществ. Однако, через службу прошло достаточно большое количество представителей Большой Девятки, чтобы мы смогли составить свои, менее точные, но вполне надежные». И опять точно выверенная пауза. «В генетическом материале Карринатала не обнаружены корреляции, позволяющие, без всяких сомнений, связать его с большими кланами. Есть четкий частотный пик клана Макира». Несмотря на волнение, разум аналитика тут же принялся привычно разбирать полученную информацию. То, что у службы безопасности 100 миров имелись генокарты членов больших кланов, его не удивляло. Напротив, было бы странно, если бы их не было. В конце концов, СБ являлась, кроме всего прочего, своеобразным регулятором между правящими семьями, сохраняя шаткое равновесие и не позволяя отдельным структурам обрести слишком уж большое влияние. Не удивляло и то, что информация об этом не прошла по базовым каналам, ведь это бы поставило службу под удар. Копать под большие кланы можно и нужно, но демонстрировать этот интерес стоило лишь в очень ограниченном количестве случаев. Например, когда ставилась задача немного ослабить один из них. Даже то, что мальчишка, оказывается, связан с генетической линией ведущей семьи Макира, многое объясняло. Большие кланы на протяжении сотен лет занимаются своеобразной селекцией сил, позволяющих воздействовать на поток. Кроме того, они разрабатывают и хранят в строжайшей тайне техники, делающих своих отпрысков куда более эффективными бойцами, чем обычных одаренных. Другими словами, Карринатала не действительно имел больше шансов справиться с пиратами, чем любой другой мальчик его возраста и ранга. Вот только участие генетической линии большого клана в деле, связанном с операцией разведки доминионов, пахло очень плохо. Настолько, что аналитик решился озвучить свой вывод. Служба считает, что Макира сотрудничала с доминионами в деле с похищением сервера. Произнес он осторожно. «На данном этапе расследования слишком рано делать подобные предположения», – уклончиво отозвался Адриан. «Необходимо более детально изучить сложившиеся обстоятельства прежде, чем переходить к более активным действиям. Поэтому, Чет, мы и встречаемся с вами сейчас. У меня есть для вас предложение». Беседа, которой начальник секторального департамента управлял с самого начала, подошла к закономерному финалу. Тому самому предложению, от которого нельзя отказаться. Аналитик страшился этого, но все же внутренне был к нему готов, и даже принял решение, очевидное. «Слушаю». Ему удалось произнести это спокойным, с умеренной долей заинтересованности, голосом. «Служба предлагает вам перевод с повышением в должности. На элитию, полагаю», почти без вопросительных интонаций уточнил Четригас. «Вы действительно хороший специалист», похвалил его Адриан. «Да, на элитию. Место вашей службы, как и сектор проживания вашей семьи, будет максимально приближен к расположению военной академии, где сейчас проходит обучение Карринаталани. Ваш младший сын Аксель сдружился с ним, по крайней мере, установил вполне доверительные приятельские отношения. Служба не просит вас форсировать отношения с Каррином, лишь развивать те, что уже сложились, естественным образом, и наблюдать. Просто наблюдать, совершенно верно. Просто наблюдать. Для всех прочих действий у службы имеются другие специалисты». Начальник секторального департамента выдержал небольшую паузу, после которой спросил. «Так что скажете, Чет, примите это предложение?» Аналитик не потратил на размышления ни секунды. «Вы ведь вроде назвали меня неплохим аналитиком». Глава 10. Интерлюдии. Часть 2. Я. Год 1139 от начала экспансии. Планета Карманут. Мир-сателлит центральной зоны 100 миров. Игорь Дрейк, профессор, мастер-солнечник, и его дочь Алиса. «Пап, ты чего завис? Все нормально?» Ученый слегка вздрогнул от неожиданности. Сфокусировался. «Ах, да, он же уже дома. Пришел, снял обувь и неизвестно на какое время застыл, погруженный в свои мысли, прямо в прихожей. Судя по всему, простоял так достаточно долго, чтобы дочка успела забеспокоиться. Задуматься было о чем. Предложение, которое ему сегодня сделали, было не из тех, которые либо быстро принимаешь, либо также без раздумий отказываешься. «Все в порядке, Алиса», — слабо улыбнулся он. «Просто устал сегодня». Девочка подошла к нему, обняла и посмотрела в глаза снизу вверх. «Ты обещал мне ничего не скрывать», — сказала она серьезно, «и не вести себя со мной, как с ребенком. А сейчас именно это и делаешь. Ты права», — мужчина прошелся пятерней по волосам дочери. «Права, просто. Все еще разгребаю последствия той злосчастной экспедиции и раздумываю над одним предложением. По зрелому размышлению, да и запрета на подобное от СБ не поступало», Игорь Дрейк поделился с Алисой истинными причинами произошедшего. По самым верхам, разумеется, без особого погружения в детали. Плохие люди из разведки другого государства пытались похитить важный прибор с Карманута, используя зафрахтованный им от имени зоопарка кузнечик, и тем обстоятельством, что корабль, после стоянки на площадке аэропорта, покинул планету без таможенного досмотра, с краденным грузом на борту. Как-то так, а разве расследование не закончилось? Нахмурилась девочка. Простительное в ее возрасте заблуждение. Хорошие победили плохих, выяснили правду, и добро, в конечном итоге, восторжествовало. Даже Ари, про это она уже все уши отцу прожужжала, получил призовые за схватку с пиратами. На этом, с точки зрения любого ребенка, история закончена. К сожалению, в мире взрослых эта неизменная константа не работает. Одно событие способно полностью перевернуть жизнь человека. Показать, чего на самом деле стоят все его планы и намерения. Насколько смешные и самонадеянные озвученные им декларации. Особенно те, что начинаются со слов «завтра я», Игорь Дрейк, например, был уверен, что завтрашний день будет плюс-минус таким же, как вчерашний. По прилету на Карманут он на пару месяцев вернется к кабинетной работе, попутно обучая нового ученика. Примерно в эти же сроки закончится статьями на привезенном из поездки материале. Затем получит еще один грант или отправится в полевую экспедицию, представляя учреждение, в котором работал. Но случилось то, чего в планах ученого не было. Даже будучи авантюристом, как и все его предки, а значит человеком, подсознательно допускающим нештатные ситуации, он и представить не мог, что попадет в самый центр операции разведслужб сразу двух звездных государств, превратится из ученого в подозреваемого по делу о государственной измене, получит несмываемое пятно на репутацию и станет, минимум на полгода, а на самом деле на куда более долгий срок, невыездным без пяти минут арестантом. И дело даже не в том, что ему предъявили какие-то обвинения, нет, с точки зрения следствия, он проходил, как третье лицо, даже не соучастник, и само расследование уже закончилось, выкатив администрации зоопарка все сделанные выводы и озвучив рекомендации, одной из которых как раз и являлся запрет на оставление планеты профессором Дрейком на неопределенный срок. Ведь игра двух разведок, ста миров и доминионов свободы, продолжалась. «Вы должны понимать, мастер Дрейк», — сказал около недели назад дознаватель, с которым он контактировал, «вскрыта только внешняя шпионская сеть на Кармануте, и мероприятия по выявлению более глубоко внедренных агентов доминионов будут продолжаться еще довольно длительное время. К тому же вы сами, хоть и не являетесь обвиняемым в пособничестве вражеской разведке, находитесь в группе риска. Здесь нам будет проще вас защитить. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к рекомендациям от наших специалистов». «Да, Алиса, расследование закончилось. Но, как рассказать ребенку, что ты в одночасье превратился в парию? Как объяснить, что некогда верные соратники и коллеги, боясь даже тени СБ, находит любые предлоги, чтобы избежать его общества? Как донести простую мысль, что ее отца словно бы посадили под стеклянный колпак, и речь идет вовсе не о том, что их заперли на планете? Я не глупая». Словно слыша его мысли, отозвалась дочь. «Тебя оправдали, но подозрения никуда не делись». «Не совсем так, но близко», — хмыкнул старший Дрейк. «Но ситуация развивается таким образом, что на Кармануте, как ученый, я обречен на прозябание. Если это продлится еще с год, то на моей карьере можно ставить крест, и ничего нельзя сделать». Алиса отстранилась и бросила на отца требовательный взгляд. «Ты взрослый», — говорил он, — «ты самый умный, ты что-нибудь придумаешь». «На самом деле, можно», — ученый, наконец, решил, что достаточно проторчал в коридоре, и направился в гостиную. Там сел в кресло, а дочь усадил напротив. Руководство корпорации, в которую входит курорт на Кармануте и зоопарк, где я работаю, предложило мне переехать. «Но ты же говорил, что СБ не разрешает тебе покидать планету», – недоуменно нахмурилась девочка. «Речь шла, скорее, о поездках и экспедициях», – поправил ее отец. «А здесь – однократный перелет на другое место жительства, постоянное». И он выжидательно посмотрел на Алису. На самом деле, он еще не решил для себя, как реагировать на предложение администрации корпорации. Понимал, что там его пытаются защитить и спасти карьеру ведущего ученого, для чего даже пошли на переговоры со службой безопасности, и был им благодарен, но видел также, что даже переезд не выводит его из-под колпака контрразведки, скорее, даже садит под еще более плотный надзор, хотя и плюсы имелись тоже. На новом месте работы, например, у него не будет никакой истории взаимоотношений с коллегами, и никто не будет смотреть на него, как на отверженного, да и место, прямо скажем, перспективное. А куда? А, оказалось, что ученый снова слишком глубоко погрузился в размышления. «Куда переезжать?» – уточнила Алиса. «Элития, ух ты!» Девочка аж подпрыгнула на кресле, подлетела к отцу, схватила его за руку. «Чего тут думать?» «Я согласна». Несмотря на обстоятельства, Игорь Дрейк не смог удержаться от смеха. Настолько заразительно обрадовалась Алиса. «А твои друзья, учеба?» – тем не менее напомнил он. «Что, в столице 100 миров школ, что ли?» «Нет, а друзья?» «Ну, будем переписываться». «Точно? Пап, ну ты чего? Там же Арина Элития. Значит, мы с ним сможем видеться». «ХММ», здесь ученый немного нахмурился. «Не так это просто, дочь». «Да я все понимаю, пап, не маленькая. Он в военной академии, отпускать его будут нечасто, но это все равно рядом, на одной планете. А еще он проходит по тому же делу, за которое СБ смотрит в мою сторону косо». Попробовал объяснить старший Дрейк, но натолкнулся на непонимающий взгляд. «И что?» «Ох», профессор помассировал пальцами виски, подбирая слова, после чего решил выдать все, как есть. «Раз уж его дочь считает себя взрослой, то пусть попытается понять. Дело в том, что служба безопасности приглядывает и за ним тоже. Он неподозреваемый, чист, как и я, но встреча двух фигурантов по делу о государственной измене никому из нас на пользу не пойдет. Как минимум будет выглядеть подозрительно. Понимаешь?» Алиса целую минуту морщила лоб, усиленно анализируя полученную от отца информацию, и в конечном итоге просияла лучезарной улыбкой. «Ну так это же не навсегда, ты про надзор СБ?» «Нет, не навсегда, но их интерес продлится и год, и даже дольше». «Ой, да это фигня, вообще, я подожду». Планета Лития, столица 100 миров, Бен Ферандо и Дэниэль Ли, преподаватель и ректор Академии Лити. «Преподаватель Ферандо прибыл», — уведомил автосекретарь. «Впускай», — приказал ректор. «Ты с каких это пор запираешься?» — удивленно оглядел кабинет Бен, но не обнаружил посторонних. «Случилось что?» Прежде, чем ответить, Ли опять активировал замок. «Не хотел, чтобы кто-то попал под горячую руку», — объяснил хозяин кабинета. Поморщился и назвал причину вызова. Карену Талани сходу устроили вписку случайно встреченные пятиклассники. «Буквально через час после того, как мы поговорили, он ведь никого не убил?» – быстро спросил экс-абордажник. «Что?» – удивился вопросу хозяин кабинета. «А, нет, никого. Ну и в чем тогда проблема?» – сразу расслабился Ферандо. «За неуставные отношения у нас вполне конкретное наказание. Было видно, что первый учитель Карена даже в мыслях не допускает, что его ученик сам пострадал хоть в малости. Пятиклассники обставили все так, что приглашают новичка поиграть в баскетбол», — сжал губы в линию Ли. «Хотели то ли мечом вместо оружия воспользоваться, то ли несколько раз случайно задеть». «Погоди, ты сказал, задеть мечом? Ты то хоть меня не беси, Бен», — повысил голос ректор. «Просто знаю, что было дальше», — разулыбался экс-призовой охотник. «Шаровая молния, да, я знал, я знал. Эх, надо было с тобой на 10 керм поспорить. Да, Талани предложил сменить спортивный, с позволения сказать, снаряд, после чего создал метастабильный плазмоид». Даниил вздохнул. «Ожоги у четверых, но только у одного, средней тяжести. Остальные, что называется, отделались легким испугом. То есть как на обычном практическом занятии в полный контакт», — заключил Бен. «Не понимаю, как они смогли испортить тебе настроение. Точно не списком нанесенного от ущерба. Мне сообщил об этой ситуации старший психолог пятого курса, словно бы равнодушно произнес глава академии. Карин же принят моим личным приказом, то есть на моем особом контроле. И в личном деле у него указан факт успешного контрабордажа с кучей трупов. И вот этот ценный специалист решил подстелить соломки под зад и запросить усиленную коррекционную терапию. До сих пор терпеть не могу психов, передернул плечами преподаватель, когда-то учившийся в этих же стенах, вместе с нынешним ректором, между прочим. Но мелкие говнюки заслужили, чтобы мозгокруты покопались в их черепушках, раз уж им хватило мозгов обставить все так, что дедовщину не пришить. Он запросил коррекцию для Ри, глухо перебил друга Ли. По причине выявленной немотивированной агрессии и нарушения духа устава Академии, предписывающего стоять кадетам друг за друга. Что о, тут даже Ферандо проняло. Это как по записям непонятно, кто зачинщик, а кто защищался. Смотри сам, ректор перекинул запись на ком своего преподавателя. Мелкий Талани на фоне лбов из пятого курса никак не выглядел угрозой своим визави. Более того, очень спокойно отреагировал на давление. И только когда в него запустили мечом, с силой запустили, словно ядро из античной пушки, аккуратно отложил пойманный снаряд и выдул шаровую молнию. И действительно включился в игру. Один против всех. Правда, соперники вдруг что-то подкачали, разбегаясь с дороги, как они орали, психа. Тогда Карин предложил заменить баскетбол вышибалами, раз уже он не хотят с ним играть в то, что сами предложили. И заменил. Поток, позор какой. Простонал Бен. Мы же отрабатывали перехват проявлений, как защиту от плазмы и гранат. А, нет, не все так плохо, оказывается. Нет, рано обрадовался. Дедушки с воплями страха бросились с пути плазмоида, падая, вскакивая, а кто-то просто на четвереньках деру дал. В итоге одному прямо лежа удалось вскинуть щит, и молния отскочила от него в сторону и вверх, попав в итоге в мачту освещения, где и сдетонировала в облаке искр. Выигранного времени, пока Талани создавал новый снаряд, хватило, чтобы кадеты вспомнили, наконец, что их уже 4 года учат в том числе и драться в лучшей военной академии 100 миров. Четверо подняли щиты стеной, об которую плазмоид срикошетил, и тут же был пойман Ари и выпущен обратно. Далее, по изученной тактике, надо было рывком отступать, вывернув руку и прикрываясь барьером меньшего размера, пока вторая четверка поднимает свои щиты за их спинами. Это если отступать, конечно, а не наступать, но о контратаке придурки даже не подумали. И вот тут оказалось, что второй стены щитов нет, просто все сбежали. Тут закономерно произошло то, что должно было произойти. Плазма влетела в спину вырвавшегося дальше остальных бегуна, срикошетила от барьера наискось и взорвалась перед другим учеником, перед, а щит он держал у себя за спиной. Ослепительная вспышка, волна обжигающего воздуха, и четверо катающихся по землей детей. Надо сказать, что Карин не подкачал. Подскочив к самому пострадавшему, он вызывал медгруппу и принялся водить руками над самым пострадавшим. Разрешения камер хватало, чтобы увидеть, как на открытых участках тела красная и уже пошедшая волдырями кожа полосами возвращается в первозданное состояние. По-моему, верх товарищеского духа, помощь тем, кто на тебя напал. Видеозапись закончилась и Бен, прищурившись, перевел взгляд на Даниэла. «Мне пойти пообщаться со старшим психологом?» Я уже, видя, как товарищ делает большие глаза, отмахнулся. «Нет, я его не испепелил. Просто поговорили, вот как мы сейчас». И выяснилось, что его запрос полностью соответствует действующим указаниям психологической службы в Академии Элити. В том числе они рекомендуют поощрять коллективизм и корректировать случаи личного доминирования над организованными и самоорганизованными группами, даже если в конфликте прав и пострадавшая сторона именно одиночка. Потому что, по мере роста ранга солнечник становится все более независим, отчего создается опасность разрушения вертикали армейского подчинения после выпуска. Что, так и написано прямо в открытую, второй раз разговор вытаращился Ферандо. Так мы, получается, сами такое дерьмо, как Сол, чтоб ему поток стекловатый навсегда стал, растим и учим Дэн, как же так? И правда, хороший вопрос, легкий тон ректора не вязался с застывшим, словно маска, лицом. Как ты понимаешь, существование Академии в том виде, в котором она сейчас, в какой-то степени плод компромисса между кланами Большой Девятки, правительства 100 миров и монастырем с прародины. Они получают одаренных офицеров высшей квалификации, мы, выбираем жемчужины из бурного потока юных одаренных и храним наш путь. Мы, это академический совет, Если что, совет, в который я настолько не вхож, что даже не слышал про него, хмыкнул Бен. Ну, вот теперь слышал и вхож, просто пожал плечами Дэниел. Впрочем, дальше его голос приобрел немного насмешливую интонацию. Уж извини, но торжественную тайную церемонию посвящения я зажму. Сокращение расходов, все такое, наконец-то я у тебя этому научился. Дэн укоризненно покачал головой экс-абордажник. Это моя академия и мои студенты, перестал поясничать магистр. Стало заметно, что его ярость никуда не делась. Вступая в должность, мне пришлось пойти на некоторые договоренности с разными силами. В том числе меня просили не нарушать работу психологической службы в академии. Я, признаться, и сам не хотел туда лезть. Еще с кадетских пор не люблю их. Психов вообще никто не любит, невесело хмыкнул Ферандо. И, получается, за дело, тонко работают, мерзавцы, согласился ли, пока, работают. Прямо сейчас я пойду и прекращу вредительскую деятельность. Лично, как ответственный за академию перед советом, и ты пойдешь со мной, думаешь, может не хватить боевой мощи, вытаращился преподаватель. Давай тогда в арсенал заглянем, нет, у тебя другая задача. Магистр очень серьезно поглядел на друга, даже положил руку на плечо, обозначая максимальную важность сказанного. «Не дай мне там никого убить». Глава 11. Опасная группа. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. Заночевать пришлось в одной из комнат резервного фонда. Я так понял, что здесь селили приезжающих с лекциями преподавателей, находящихся вне штата учебного заведения. Что-то сбойнуло, видать, в громоздкой полуармейской машине академии, скорее норма, чем исключение, как я понимаю, и мою комнату в корпусе группы ВИА 5 курса еще не успели подготовить. Или я появился слишком резко. Все-таки вписка у дедушек явно пошла не по плану, и за день меня довольно много дергали разные внутренние службы.